Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 5 ноября 2015 года. Жаль, не 17-го, да. Так что до новой исторической эпохи у нас ровно 2 года осталось. Вот, видите, такой у нас все юбилей маленький. Вот, вещаем мы из Саратова, с Волги. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян, я Мальцев Вячеслав, и у нас прямой эфир. Тут нас спрашивают, обычно товарищ такой нам задает всегда каверзный, как он считает, вопрос. Вопрос, подскажите, какие тяжелые наркотики нужно принимать, чтобы поверить в ваш приход к власти, вам даже Путина не победить, не говоря уже о его хозяинах. Ну, наверное, о хозяевах речь идет, да? Путина победит, во-первых, время. И Путина победить очень легко, поверьте. И мы не ставим задачей своей победить одного Путина. Мы ставим своей задачей свергнуть поганую систему. А насчет тяжелых наркотиков, ну, я, в общем, не специалист, но как старый, так сказать, мент, могу сказать, что те люди, которые употребляют тяжелые наркотики, они не интересуются революцией, они в основном залипают, пока у них есть наркотики. Как только они кончаются, их интересует абстиненция. Да, и вариант, где найти наркотики. Она, вернее, их не интересует, она их мучает. А интересует один вопрос, где найти наркотики. Да. На него ответить мы не можем. И вам, нет, как где, уважаемый, вам прямая дорога в Совет Федерации, в Государственную Думу. Ну, там да. Все наркотики. А если хотите, идите в ФСКН, там уж их завалом. На халяву ширяют. Да. Вот пишут: Вячеслав, не могу найти в уважаемом вами информационном пространстве никаких ваших статей, и что особенно угнетает, как СНС, изложенные программы переустройства и возрождения. Посему пока вынужден согласиться с украинской Викой в том, что жизненная философия и политические взгляды Вячеслава Мальцева представляют собой сложную смесь националистических, анархических и коммунистических идей. Конечно, безусловно. Я с вами абсолютно согласен. А почему у человека должны быть какие-то единые измы? Ну да, нет, ну предполагать, что есть там учебник по анархизму, да, и вот да, его да, надо да, знать, да, как да, пять да, пальцев. Да. Его нет, этого учебника. Но в отличие от всех остальных да? учебников. Не, а как ты его напишешь? Это же есть анархия, это основа основ. Как-то ее надо, значит, принять. Вот. Статей-то достаточно много, они в интернете есть. Да, я как раз я скажу по этому поводу, да. Что посмотрите, я специально начал искать. Да, сейчас просто очень много ссылок на видео по Мальцеву, наверное, трудно искать. Откройте агентство политических новостей, АПН.ру, там статей целая куча, можно их... Ну, можно там... мой живой журнал открыть, который а там я искать с прошлого сложно. Года не веду, а там зато есть архив. В архив залез, ищи, там статей да? больше. А, ну, статей больше. Ну, я говорю, вот на АПН там прочитать, там много статей, пока да, их прочитаете. Агентство политических новостей, АПН.ру, да, потом все. Четвертая власть, потом этот... Ты людям забьешь сейчас? Ну, пусть да. Запомнят АПН хотя бы, да? А ну, то да. искать, а АПН. Там пусть дальше еще АПН. Скажу. Здравствуйте, Вячеслав, как думаете, зачем Джон Керри совершает турне по Центральной Азии? Джон Керри является госсекретарем, то есть это должность, подобная министру иностранных дел, но несколько больше полномочий входит. И он и должен совершать турне. Тем более сейчас все такое горячее. Сейчас мы будем сегодня говорить как раз о Сирии. И такая новая мысль пришла в голову, интересная. Я думаю, что все этим объясняется. Угу. Михаил пишет, вот тут длинная правда, но просит совета. Пожалуйста, нужен ваш совет. Друг получил грин-карту и собирается уезжать в США, но у него нет достаточно денег для адаптации в США. Поэтому он хочет взять несколько потребительских кредитов и свалить. Но у него здесь остаются родители. Посоветуете или отговорите его, что ему грозит? Сможет ли вернуться сюда, навестить родителей? Будут ли его искать за бугром? Простите ли вы его долги перед банками после того, как придете к власти в 2017 году? Не, ну мы говорили, что, конечно, долговая амнистия стопроцентная будет, поэтому тут даже обсуждать смысла нет. Ну, если... Ну, а возьмет кредит и не будет платить, эти ребята, у вас будет уголовное дело в отношении его сразу же. То есть, если заведомо... А если будет... родители, вы же понимаете, сейчас и заложников могут взять, и все что угодно. Ну да, ну проблем, конечно, будут. Самая главная проблема будет с тем, что у вас будет уголовное дело. То есть, есть какие-то коллекторы, ну фиг с ними, с этими коллекторами. Если человек просто не может платить по вот каким-то там причинам. Мы много знаем людей, которые не платят. Но их нельзя обвинить в том, что это смошенничали. Тут постановка вопроса такая, сама недостаточно денег для адаптации. А сколько достаточно? Смотря как адаптироваться. Кому-то и рубля достаточно, а кому-то и миллион. Да, он там 10 миллионов долларов в месяц прогуливает ни на что. То есть вот на какие-то там подарки, на отели, на что-то, ну, нормально, вот такая адаптация. А кому-то хватает и копеечки. Да, тут, мне кажется, нужно смотреть все-таки от профессии, от чем, что ты умеешь, да, и тогда как-то от этого легче будет. Не, ну и сейчас информационный мир, можно связаться с людьми, которые там есть уже, что-то, какие-то наметить пути, чтобы с первого дня можно было себя обеспечивать. Хотя вот с точки зрения, так сказать, морали, если вы хотите мне об этом, я считаю, что тут абсолютно ничего аморального нет, если он подломит какой-то банк на какую-то сумму и свалит, ну дай бог ему здоровья. И в общем-то я считаю, что вполне это нормальная позиция. Сергей из Электростали пишет, ну не вопрос, а такое. Путинский принимает коктейль с лизаком самолки. Нет, слов одни жесты. Да нет, от слезаком самолки там, по-моему, успокоение души наступало. И там можно было плевать с полутора метров, да, человеку, два часа и полтора, да, в лицо. Я помню, что он добрый был. Да, и он ничего даже не самое, ни тебе не ответит. Да, я думаю, что, конечно, нет, он не принимает слезу комсомолки, у него что-то там более такое изысканное. Либо помешивает нежимолости, да? Да, по великой. Там, говорит, я смеюсь, когда мне говорят, что можно помешивать по великой. Сейран, вчера мы обсуждали крымский татарин, который ехал, он, оказывается, не в Крым, а в Киев ехал. А, в Киев. Да, вот тогда понятно, да. Значит, это украинские власти, но это... Ну да, ты видишь, там принято решение соответствующее, то есть до 60... Я думаю, что не в татарине дело, да, в мужском поле. Да, проблема въехать с России, там очень много, вот... Нас просили приехать, нам какие-то присылали, ну, не смогли, присылали какие-то бумаги, которые давали бы возможность туда приехать. Да? Ильнур просит подтвердить пробный перевод. Подтверждаем, Ильнур, спасибо. Спасибо. А вот Борис из Армавира пишет, с мира по нитке хуйло на деревянный бушлат. На ватник, ну, наверное. Да, ватник деревянный, да, очень хорошо, кстати. Интересная мысль. Все, да? Нет, Олег из Приморья еще, так сказать, в поддержку нашу. Википедия — это не вся история, это ее мизерная часть. Мальцев останется в моей памяти, в памяти нашего народа. Это важнее. Спасибо, но как-то печально. Ну, давайте пока печально? Еще про память потом память как-нибудь. Всегда момент у моря, да, помни о смерти. Тут. Не знаю, мне кажется... Нам сейчас как раз надо напротив, мементо вита, да, или как сказать, помнить о жизни, что она все-таки есть. Так, ну, все, да? Да, спасибо вот. Еще раз всем, кто нас поддерживает, ставьте лайки и вообще. И смотрите, самое главное. Да, написал неплохое письмо нам человек, который ты мне переслал. И вот меня ругает он в тенденциозном подходе, в том, что вот некоторые вещи... Я не угадываю, там как-то неправильно о них говорю, потому что у меня... И ошибаюсь. И вот удивительно, конечно, люди всегда рассуждают, у меня это вызывает улыбку. Почему? Потому что они говорят, ты ошибаешься? Я говорю, почему я ошибаюсь? И он пытается объяснить. И я заранее знаю ответ. Потому что он думает по-другому. Вот поэтому я ошибаюсь. Не потому что это вот так, а потому что он думает по-другому. Ну что же, это я вот всегда вспоминаю одного классического такого придурка, но это не к автору письма, автор письма мне очень понравился. Просто как бы я всегда выбираю такой образ, гротеск какой-то, да, чтобы можно было вот понять. И вот такой в капитанской фуражке мне писал много в Твиттере, там, в живом журнале, когда-то давно там, я ругал Путина, там, систему, что-то там писал, и он, да, и вдруг я поругал этого, Сердюкова, и он мне писал, какой замечательный Сердюков, как он там прекрасно все сделал, вот, то есть, представляешь, что у человека в голове, вот все плохо, вот это плохо, вот это плохо, а вот Сердюков классный. Ну так вот он. Понимаешь, и он не мог мне простить, что я не люблю Сердюкова. Но это еще до того, как его выгнали из министров, и там дела возбудили и так далее. Я его вынужден был забанить, представляешь, потому что он меня просто достал с этим Сердюковым. Поэтому, ну, единственный критерий, по которому можно понять истину, это не мое или ваше отношение к этому. А не это как какой-то в объективной реальности критерий. Это то, что можно пощупать, да, то, что есть. Поэтому посмотрим. И вот еще тут письмо нам написали. Там, здравствуйте, Вячеслав Эдуард. Часто езжу во всеми любимую Гейропу. И, в общем-то, и сейчас в Милане нахожусь. Ну, в общем, человек пишет о том, что плохо относятся там к приезжим, мусульманам и так далее. Коренные итальянцы. Мне понравилось выражение коренные итальянцы. А есть какие-то некоренные итальянцы. Да, как вот. И спрашивают, будет ли бунт. Я не думаю, что будет бунт. Будут постоянные недовольства, какие-то микробунты. Конечно, глобальный бунт навряд ли в Европе будет. Но что появятся повсеместно такие гитлер-лайт, да, такие вот маленькие гитлеры такие кругом появятся, это 100%. Причем я не думаю даже, что это плохо. Если кто-то скажет, что вот ты там, я не думаю, что это плохо. То есть если там... Да если они много маленьких, это еще ладно. А вот мы же вчера как раз и по еврейскому вопросу говорили. Вот представляете, что это крикнут кто-то в Европе, а скорее в Америке. Я думаю, в Европе есть, а вот мне кажется, в Америке кто-то крикнет, что спасай Америку, да? Ну, да. Как обычно. Вот тогда, я же говорю, вот это мы все время поднимаем вопрос. И тогда мусульмане все встанут за этого фюрера потенциального. Вот о чем вы должны задуматься. А я вижу, что тенденция к этому. Вот даже голливудские все эти образцы, там про евреев очень много критики идет. Хотя, собственно, евреи в основном и снимают. Тут посмотрел я немножко телевизор, прям секунду одну, представляешь, мне хватило вот 20 секунд. Показывали, значит, как там детям-инвалидам не подходят памперсы, ходунки, коляски, какие-то приборы. Это все, чем обеспечило их замечательное государство. И вот показывали какого-то лысого мудака, по-другому я его назвать не могу, который заявил, что люди скоро почувствуют улучшение. Все, он ничего больше не мог сказать. Но я вот хочу лысому мудаку сказать, что, конечно, 100% люди скоро почувствуют улучшение. Я даже скажу, что это будет ровно через 2 года. 5 ноября 2017 года. Когда мы вас сметем, отправим в лагеря, заставим работать, а не воровать, а не пиздоболить по телевизору, и все будет прекрасно. И люди сразу почувствуют улучшение. Ты мне напомнил этого Мартина Шакума, помнишь, который говорил с телевизора? Вы еще узнаете про Мартина Шакума. До сих пор никто про него не знает, да? Ну, вы же кандидат в президенты был такой. Да, я помню. И пугал себя. Вот он говорит, а вы еще почувствуете улучшение, да? Мартин Шакум, ты вот фамилию запомнил. Я помню, даже во время выборов помнил, как Мартин, и что-то у меня как-то оно в голове, так, Лютер Кингович какой-то. Мартин Лютер Кингович. А ты знаешь, я сейчас понимаю, что на самом деле он же недостаточно умный для того, чтобы самому придумать вот эту вещь. А я думаю, что тогда же как раз преемника-то искали. Ну и шарились среди всех, среди этой Батовой. И кто-нибудь ему там из третьих лиц сказал, там, или из четвертых чемодана носа сказал, рассматривает твою кандидатуру, типа там. Давай. Я думаю, вот сейчас я понимаю, что он с этого и думал, что сейчас его президентом. И был бы у нас Мартин Шакум президентом, представляешь? В Самаре на нефтезаводе произошло возгорание изопентан. Не знаю даже, что такое. Ну, такая фракция. Пентан, изопентан, да? Как они? Пентанолы, бутанолы, там же как это? Пропан, метан, этан, пропан, бутан, да? Я понимаю, что там каких-то пять элементов должны сочетаться между собой в любых положениях, потому что изо. Но они, при этом у них есть одна общая особенность, они все очень хорошо горят, понимаешь? Независимо от того, что это такое, оно горит всегда очень хорошо. Вот я так понимаю, что два человека пострадали, но надо сказать, что вот у нас как-то информационный мир на что-то перекидывается, и про все остальное забывается, и там все прекращается. Не просто оно так в объективной реальности не прекращается, а мир забывает. Нет, оно в объективной реальности прекращается. И это парадокс, понимаешь? То есть там начинают разбиваться там акулы, собаки, там, я не знаю, какие там, кто на машинах. Вот они пачками бьются, херак, все, прекратили биться. Потом люди начинают на самолетах биться, бьются, раз, прекратили. Потом заводы начинают взрываться, бах, взорвались, все, прекратили. Железная дорога и так далее. Все это распространяется волнообразно. То есть можно было бы понять, что интернет это не интересует, в объективной реальности это есть. К примеру, да? Ну, там сейчас вот интересуют самолеты. Так нет. Даже если ты перелопатишь все, и ты увидишь, что нет ничего про это. То есть такие волны. А вот как раз в Домодедово опять Когалым авиа и сломали А-321, сломали ногу во время буксировки. Тягач сломал. И ну что тут можно сказать? Конечно, там сейчас все нервничают, и я думаю, даже тот, кто на тягаче ехал, его трясло. Потому что всех достали. Теперь его посадят. Да. Ну как же, вот он террорист. Понимаешь, вот создание конфликта, это любой, кто там психолог занимается вот этими летчиками, ну и так сказать, и обслуживающим персоналом, создание конфликта увеличивает опасность полета в десятки раз. Не в раз, не в два, там, не в 20 раз, а там, я не знаю, может быть, в сотню раз. То есть конфликта быть не должно никакого. Там как будто специально создают конфликты. То есть разбился самолет, разбился, сейчас же понятно, что, скорее всего, его взорвали. Когалым авиа никакого отношения к этому, естественно, не имеет. Ну, какое отношение? Оно должно автоматчик, что ли, был к самолету не подпускать. Теперь затрахали Когалым авиа, затрахали всех авиаперевозчиков. Вот сегодня да, турагентство. Турагентство обыскали. Сегодня два самолета не выпускали по какой-то причине в Анталию и в Египет. Вот, знаешь, в Анталию улетел, а в Египет так и не улетел. Не знаю почему. То есть люди, которые купили билеты, поехали, не сдали их, поехали. То есть должны их в попу поцеловать, что они это делают, там и жизнью своими рискуют, и для того, чтобы этим друзьям что-то там перепало, да, а их загоняют куда-то там в аэропорт и держат там, как сельдей в бочке, потому что что-то вот что-то не так. Потому что ты же сам говорил, портфели-носцы, чемоданы-носцы пришли. Они не решают вопросы, которые не укладываются в схему. Они сидят и говорят, а что же делать? Выпускать, не упускать? Давай наверх спросим. А наверху что там? Сидит Путин и ждет каждый самолет? Да, выходит так, в ручном режиме должен каждый самолет отправлять Путин, сам выбегать и флажками махать. Да. Там, да? Как этот, на палубе, да? Согласно последним данным американской разведки, российский самолет, который потерпел катастрофу в Египте, был взорван бомбой. Да, сегодня об этом многие говорят. Вот еще к этой версии в плюс говорит о том, что значит, Межгосударственный авиационный комитет заявил о том, что поврежден речевой самописец и так далее. Как он поврежден, я не знаю, но вот какие-то, помнишь, они характерные звуки, вернее, не характерные звуки, они услышали там египтяне и нам об этом заявили. а теперь нам заявили, что поврежден. Вначале сказали, что черные ящики не пострадали, помнишь? Угу. То есть внешне не пострадали. Ну что же, такой он слабенький, что внешне он не пострадал, а внутри пострадал. Обычно наоборот, там вообще ни на что не его похоже, делают, да, его все равно восстанавливают. Что-то вот наводит меня на определенные нехорошие мысли. Да? Вот. Но Египту тоже, видишь, невыгодно теракт. Не конечно, видишь, в Египте назначили нового начальника аэропорта Шарм-эль-Шейх и сказали, что это вообще никак не связано с взрывом, и что вот этот старый перешел на более высокую должность, а более высокая должность это ассистент управляющего, там что-то, ну, то есть старший помощник, младший дворник, был начальником с бюджетом, со всеми делами, поставили попкой, кивалкой и сказали, это повышение. Ну да, может по табели о рангах это повышение, но мы же понимаем, о чем речь. Мы в России живем, мы понимаем, что в Египте еще это покруче, может быть, там бакшиш все решает. Вот, Британия отменила рейсы, соответственно, в Шарм-эль-Шейх, и, значит, вот... Не только, по-моему, еще да, и Нидерланды, конечно, по-моему, да, и Британия, и, значит, и отменили... Но это вот как раз они-то понимают, то, что ты говоришь. Да. Они же не то, что боятся, вот что сейчас, а просто волна вот эта. Ну, да. Они не хотят ее... Да, они под волну не хотят попасть. Французы отменили, значит, и вот некая Мария Табак... Такое дело табак, да. Вывод британских властей о том, что причиной катастрофы российского самолета могло быть взрывное устройство, сделано на основе данных, не связанных с изучением обломков лайнера. Я это прекрасно понимаю, Мария. Это связано с тем, что они напрямую работают с египтянами, которые работают с обломками, которые им шепнули. Ну, что же египтяне англичанам, что ли, не шепнут? Ну, помилуй бог. И вот Нидерланды приостановили полеты. Тоже там такие дураки сидят. Ну, это самое. Мы ничего не знаем, приостановим. Да? Вот. Ну, французы мы уже сказали. Но тут вот российский сенатор. Наши говорят, да. А мы не будем. Сенатор такой, значит, вот инцитат. Да нет, Цеков. Не инцитат. Цеков. Я думал, обычный конь, Атилла, Калигулы, да, извиняюсь. Хотел должность повысить, конь Атилы, конь Калигулы, а тут нет, тут какой-то Цеков, чей-то другой, в общем-то. Вот он заявил, что это все из-за политики, значит, вот французы не хотят летать в Египет по политическим соображениям. Он представляет себе Францию, наверное, так же, как Россию, что сидит некий Путин, который дает команду, и все бегут ее исполнять. Вот, ну, он, у него такое же мышление, как у коня Калигулы в Сенате. Вот абсолютно такое же, понимаешь? Так что я не зря, наверное, ошибся. Вот. А в Москве удивлены заявлением Великобритании, потому что там несколько должностных лиц заявили о том, что у них имеется сведения о том, что это бомба. Ну и премьер-министр заявил, но потом как-то начал... какие-то слова говорить, которые, в общем-то, в переводе значат некие сомнения его. То есть, что он не на 100% уверен. И вот Косачев, хоть вполне умный человек, влез и начал говорить о том, что тут чистая, да, политика. И что решение Великобритании о приостановлении полетов в Египет во многом продиктовано геополитическим сопротивлением действий России в Сирии. Вот зачем Костя это делает? Он достаточно опытный царедворец. И он никогда не пытался до этого перекричать определенных там товарищей, которые, ну там, громче всех кричали, да, он не пытался никогда перекрикивать. То ли здесь заставляют их там поэта, по разнарядке они должны идти. А может действительно вопрос в том, что они понимают, ну как бы, что им надо выходить, либо они тоже, это же информационный мир все равно, и там он присутствует. Если ты ничего не говоришь, то тебя и нет. Ну может быть так. забывают. Но это не лучший вариант сейчас выходить, тем более с таким заявлением. Ты знаешь. Да, они, хотя он не сказал, что самолет не взорвали. Он сказал, что это продиктовано геополитическими интересами, но он не сказал. Да, довольно-таки, что ему тут инкриминировать? В принципе, он, ну, в чем-то можно трактовку эту понять как правильную. Она в любом случае продиктована, конечно. Ну да. Вот, и будет продиктована. Кэмерон, значит, заявил, что Великобритания сотрудничает с Египтом в расследовании катастрофы. И телефонный разговор с Путиным провел. И вот тут, ты знаешь, мне кажется, дело обстоит так. Вот америкосы, там, англичане, они прекрасно знают, из-за чего произошла катастрофа. То есть уже сейчас знают на 100%, что это взорвали. Угу. И они понимают, что сейчас путинцы будут скрывать правду. И подтягивать под это тоже Египет. Под это подтягивать. И они не знают, как себя повести. То ли давить на Путина, чтобы правду сказать. Да, она им и самим не нужна. Ты правильно говоришь. Вот они, наверное, сейчас там метание. Потому что они же как живут, по какому принципу. Они могут сподличить. Но только что, чтобы это не раскрылось. Да. А здесь огромное количество участников. Египтяне с бакшишем со своим. Русские со своей коррупцией. Там еще америкосы со своим вариантом Моники Левинской. Да, появится прокурор какой-нибудь, который в конце концов схватит за яйца. Они боятся, они не знают. Еще любой программист может оказаться Сноуденом. Сноуденом, да. Любой программист. Да, вот это вот и сольет информацию, и все. Что тут делать? И потом, как ты будешь избирателям объяснять? И вот они сейчас перезваниваются. Что делать-то? Ну вот они, собственно, и вбрасывают. Они говорят, бомба взорвалась. И смотрят, вот, да. И вот здесь они смотрят как международные. Ну мы же вам говорили, а вы нам не верили, да. А так, собственно, что мы будем настаивать, да? Ну мы же сказали правду. Мы не виноваты, вы... сами виноваты. Ну, посмотрим, какая сейчас будет, так сказать, проводиться работа в средствах массовой информации. Но что здесь взяли курс на то, чтобы не замалчивать, а, в общем-то, выхолостить вот в саму вот эту вот. Ну, еще есть и все-таки следственный интерес. Может быть, пока по горячим следам, может быть, они и смогут какую-то цепочку-то вытянуть там за хвост этих террористов-то, собственно. Да террористы их мало интересуют. Ну как? Это мало интересует Путина, допустим, да. Террористы. А египтян очень сильно египтян, интересуют. Конечно, потому что они могут повторить это. Дело в том, что у них сейчас, ну, посчитать уже, наверное, процентов минус 10, да, выручки. Гораздо больше. Ну, я говорю, вот сейчас, на данный момент. Гораздо больше. Да. Но если сейчас эвакуацию проводит Великобритания, там 10 тысяч человек отдыхает в Египте, их эвакуируют какими-то там, я не знаю, там, Геркулесом, чем они там вытаскивать будут, какими самолетами. Они приняли решение, это вообще беспрецедентно, в Англии принято решение заканчивать отдых своих людей раньше. Это как он там сидит, курит бамбук, ему хорошо, ему говорят, слышишь, давай, заканчивай. Уезжаем. Некоторым родственникам жертв авиакатастрофы отказывают в компенсации. Тут и, во-первых, про пилотов говорят, что их родственников что-то посылают подальше. Там вообще непонятная ситуация. Вот понятно только в одном случае, значит, в этой катастрофе двое моих, значит, тут прямая речь, моих двоюродных племянников потеряли маму и бабушку. Бабушку опознали, получили все документы, поехали в страховую компанию подавать заявление. Но там сказали, что внуки не могут претендовать на выплату, что компенсацию получают только родители, дети погибших. А мама погибла, понимаешь? То есть там, конечно, в страховой компании сделали вид, что они не знают о принципе права представления, да, есть такой принцип в наследственном праве, и что здесь он абсолютно четко, даже не по аналогии права, а абсолютно четко сам по себе работает. Здесь нет никакой аналогии, то есть если бабушка погибла, то наследовала бы мать, в том числе и вот эту страховку, да, то есть она была бы так правоприобретателем, вот, а так как мамы-то нет, наследуют дети, это право представления, она тем более погибла в этом же самолете. Но сейчас им будут вот вешать лапшу на уши, потом они будут писать Путину, и потом Путин решит. то, что и так, блядь, должно быть решено 100%, в этом и это особенность. И будут говорить, блядь, дайте мы в жопу Путина поцелуем за то, что он такой молодец, за то, что он так решил. Не то, что вот там люди, ну, мошенники, страховая компания, нужно тут же заяву прокурору и все, возбудить дело, через минуту все будет решено, через минуту. Так должно быть, понимаешь? А не то, что там какому-то путлеру писать, там, малявы. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока. Да, я хотел еще посоветовать родственнику, вот прям для себя написал. Вам там заставят подписывать бумажки, что вы никаких претензий не имеете, не бойтесь, ничего страшного, потому что никакие доклады не опубликованы. Как только будет опубликован официальный доклад, вы совершенно спокойно можете обращаться в суд, и когда вам в суде скажут, что нет, вы не имеете права, у вас были совсем другие сведения о гибели ваших родственников. И тут, если выяснится вдруг когда-нибудь, что самолет взорвали, вы абсолютно спокойно можете предъявлять все претензии Путину, который развязал войну в Сирии, и требовать совсем другой компенсации, не вот этой копеечной. Не, конечно, через российские суды они пока это не решат, но обратившись потом в Европейский суд, вполне все могут получить. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Энн Паттерсон также подтвердила, что США на повседневной основе стараются оказывать нажим на Россию и Иран, чтобы те прекратили поддерживать Дамаск. Ну да, то есть видишь, ситуация сейчас такая, что там вокруг этой Сирии очень устроили большие гонки. Такое ощущение, что больше на свете ничего нет, кроме вот этой Сирии, ИГИЛ, Путина в Сирии и так далее. То есть вот они раздувают так сказать, оценку Путина. Вот такой, видишь, он там залез. Вот. И у меня сегодня мысль возникла, почему это происходит вообще. Ну а ты вспомни повод Второй мировой войны. Ну тоже какие-то. Ну да, смешные, конечно, да. Кусок какой-то. Ну, Польша это уже, считай, Вторая мировая война, ну, потому что как только вошли в Польшу, французы и англичане объявили войну, все. Вот, берегам Ближнего Востока направлена авианосная группа, это французская, Шарль де Голь, атомный авианосец. Против исламского государства. Да, представляешь, то есть вот там на борту 40... Слушай, на интервенции, понимаешь, самолетов, вот интервенция, и вертолетов, да, у него, причем в авианосную группировку входят эсминцы, и ну, у кораблей эскорта большое количество средств ПВО. И сразу же возникает вчерашняя информация в голове, туда иглы F-15 загнали в Турцию, загоняют, которые... Истребитель, достигающий превосходства в воздухе, только для этого он предназначен. Сюда притаскивают средства ПВО, французы. С кем они в воздухе собираются воевать? С ИГИЛом? У ИГИЛа нечем воевать. Там вот сейчас... Ну вот как же. Да. Были у них противотанковые ракеты. Ну да, вот Коношенков заявил, что склад противотанковых ракет взорвали, 263 объекта взорвали, а вот Бондарев, который отмалчивался, да, который главный космонавт, у нас всегда летчик был, теперь самый главный космонавт, стал военно-космических сил руководитель, он заявил о том, что отправили зенитно-ракетные комплексы, и вот ты знаешь, лично зная Бондарева, я удивился, какую совершенную чушь он сказал. Кого сбивать-то? Представил, сказал, что мы просчитали все возможные угрозы, мы туда поставили не только истребители, штурмовики, бомбардировщики, вертолеты, но и зенитные ракеты систем, потому что могут быть различного рода форс-мажорные обстоятельства, допустим, угон боевого самолета на территории сопредельного Сирии государства и нанесение удара по ним и так далее. И ведь Бондарев лучше всех знает, что если кто-то угнал боевой самолет, то его истребитель, этот боевой самолет, расчехвостят в одну секунду. Потому что угнал боевой самолет, даже предположим, это летчик, который в этом боевом самолете. Ну, навряд ли он будет лучше. Если он будет такой же, все-таки у Бондарева самолетов немножко побольше, чем один угнанный. Или как тут? Ну, если он будет приспособлен для того, чтобы бомбить людей, этот самолет, то тогда истребитель с ним расправится очень легко, даже один на один. Если это будет истребитель, тогда чем он может, кого он может напугать на земле? Ну, вылетел истребитель, ну, полетал. Керосин кончился, он прилетел. Ну, бред, понимаешь? Самое главное, что Виктор Бондарев прекрасно понимает, что завезенные туда комплексы ЗРК будут убивать наших пилотов, наших космонавтов. Почему? А кого же они будут убивать? Я не знаю вообще. Может, американцев они собираются. Ты же понимаешь, убивать, ты, или французов. Ты же понимаешь, для чего они везут их туда? Для того, чтобы продать. Ну да, конечно. А кому они будут продавать? Какая разница, кому продавать? Ты же понимаешь. Нет, ну да, нет. Что будет покупать? Что они могут попасть в руки противной стороны? Нет, они уже попали в противную сторону. Но наших там нет. Кто их будет охранять? Ну, египтяне? В прошлом году. Асадовские армии? В прошлом году мы... Они продадут. Мы помним, как попали ему противотанковые средства, которые отправили Асаду, они оказались... Это туда и определяется. Они торгуют оружием. Они просто для того, чтобы торговать оружием туда, в Сирию. Им деньги нужны. Вот и все. Ну, а торговать оружием, ты понимаешь, торговля там не спрашивает кому, вы хорошим или плохим. Она продается всем. Ну, видишь, как вот... Кому надо, а кому надо? Сейчас как раз сбивать русские самолеты надо. Правильно? Ну да. Они ими и будут сбивать. Ну тут видишь какая ситуация. И Бондарев это знает. Истребители США приезжают в Турцию. Франция подгоняет авианосец. Бондарев притаскивает зенитно-ракетные комплексы. То есть у меня это наводит и на другие мысли, на более черные. Что Путин дал команду там какую-то серьезную. То есть... Кто? Наши что ли будут их сбивать? Это же не надо делать. Ну это не надо делать. Но их надо поставить ИГИЛу, и они сами будут сбивать американские самолеты. Зачем самим-то сбивать? Ну, может быть. Тем более, у нас нет там 50 человек или 100 человек, ну, да, сколько это самое, кто их будет посылать. Нет, это идет Третья мировая война. Они там бьются, они это прекрасно понимают. Они торгуют оружием. Война это всегда торговля оружием. Ну да, да, да. Вот они сейчас и устанавливают это. А то, что Виктор Бондарев, что наши летчики будут сбиты нашими же ЗРК, это абсолютно точно. И он это знает. Вот ты знаешь, если бы я был фанатичным приверженцем эсхатологии, я бы, наверное, думал, что речь идет... Вот знаешь, я вчера открыл, почему никто не допер еще. Я по привычке открыл Откровение святого Иоанна. Я очень часто люблю почитать на досуге эту книгу. И вот тут, в общем-то, я прочитал то, что все знают вообще. То есть это я буду говорить, в общем-то, ну, такой секрет Полишинеля. Вот. «Все иду, как тать, блажен, бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидеть срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Это имеется в виду местность рядом с горой Мегидо, которая как раз находится на границе Сирии, Ливана и Иордании. То есть это центр напряженности. И вот сейчас Армагеддон это центр напряженности. И всех Господь туда собрал, всех царей. Ну, да. Как там и описано, представляешь? Сколько там, 12 царей? Нет, там, там разные. Во-первых, дается количество царей, там 10 должны прийти, но мы это не будем сейчас обсуждать. И вот в связи с этим говорится, что седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Свершилось». Вот что свершилось? Ну, там должно быть и великое землетрясение, и ангел должен жернов кинуть в море. В общем, много чего. Мы сейчас про это не будем говорить. Но интересно что? Интересно то, что вот в контексте Армагеддона говорится про Вавилон, про блудницу, которая есть город на семи горах. Понимаешь, что мы знаем, что на семи горах, и всегда говорили, что имелся в виду Рим. Да, он был первым Римом. Потом вторым Римом был Константинополь, он тоже на семи горах. Ну, так сложилось. И третий Рим — Москва, и он тоже на семи горах. И вот что мне очень понравилось в данном случае. это когда, значит, вот блудница повержена будет и так далее, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. То есть в контексте Армагеддона еще и санкции, понимаешь? Логично. Да, и тут вот я просто не буду. Люди пусть сами почитают, посмотрят, найдут много интересного. И тут про этого зверя, который будет восьмым царем, да, причем он про зверя говорится, что так, сейчас, Господи. Что да. Ага. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой. То есть он зверь был, потом его не стало, а потом он появился. Вот удивительное совпадение. Путин был восьмым, потом его не стало, он сказал Медведев. Так он блудница потом... или зверь? Давай разберемся. Нет, блудница — это город. Это город Вавилон. Так что, ну, очень смешно, конечно, а может быть и грустно. Но понимаешь, ситуация какая? Я к чему? К тому, что, наверное, на генетическом уровне все-таки, вот, наверное, отношение к вот этим местам именно как к Армагеддону. И немногие ли к этому готовятся? Именно к Армагеддону. Ну, ты посмотри, туда стянулись все. Австралийцы даже какие-то туда припахали. Ну, а что там людям делать, по сути? Ну, разбираются какие-то арабы там между собой. Ну, там евреи рядом живут, но они могут стегнуться. А что остальным-то там делать? Между собой вот устроить Армагеддон? Я бы даже сказал Рагнарок. Как-то ближе. Нет, это одно и то же, я понимаю, да? Ну, но да. С точки зрения как раз вот битва титанов, да? Битва богов, да? Ну, окончательная и последняя. Ну, она не совсем окончательная. Она там потом еще на 1000 лет все продлится. Ну, окончательно, да, она длинная такая. Ну, ладно, в данном случае в роли титанов и богов мы представляем себе организации, грубо говоря, государство, да, вот они же вот как бы титаны, да, ну, вот да. Они бьются. Асы, Иваны, титаны и боги, ну, в общем, как да. Положено. Во всех, так сказать, верованиях, во всех религиях это есть. А, так, вот... Вот число российских военных в Сирии возросло до 4000. Это то, о чем мы говорили. И нам говорят, нельзя, там никак бомбить нельзя без артиллерии. Артиллерия. Мы же говорили, то есть они подтянут артиллерию, которая должна не пущать. Угу. То мне кажется, что она плохо не пущает, потому что ну, все равно пробьются. Пехота надо. Да, значит, нужна пехота. Ну и так далее. То есть не легче ли было прилетать из Ирана и бомбить? Ну так, по идее-то, да? Ну, да. И тогда не надо никого туда всовывать. Но оказалось, что нужно всунуть. А может быть, это и была задача. Вот сейчас уже 4000, а потом будет и 8, и 10, и все. Ну как же, завязли. Каждый теперь свою факторию там должен установить, ты же понимаешь. Ну, естественно. А, так. Кондолиза Райс рассказала, что была близко знакома с Путиным и что-то про него рассказала. Да, что он восторгался Александром Вторым и Петром Первым, ну, в общем-то, это обычное дело. И она на полном серьезе думает, что вот он хочет таким же, как он, Владимиром там Великим стать. Ну, Кондолиза, он Владимир Мелкий, не стать ему Владимиром Великим, и комплексы ему не дадут это сделать, и у Мишка, и так далее. Она на полном серьезе думает, что вот он строит великую Россию. Не строит он великую Россию. Он пытается укрепить свой трон. Вот и все. Турецкие правоохранительные органы арестовали 35 человек в рамках рейда против сторонников проповедника Гюлена. Ну, тут в Турции мы говорили, что начинается рок-н-ролл. В общем-то, вот видишь... Сторонников Гюлена хватает, хотя там, честно говоря, трудно разобрать их, кто из них больше куда, господин ПЖ, ну, то есть кто из них лучше исламист, то ли Гюлен, то ли Эрдоган, в общем-то, они об одном и том же говорят, главное, тут вопрос о власти, да, и вот на фоне всего этого курды официально объявляют об окончании перемирия с Турцией, то есть на самом деле это не так звучит, это объявление войны, ну, да. Ты же понимаешь. Это не окончание перемирия, это объявление войны. В условиях, когда курдов, ну, во-первых, когда курдов очень много в Турции, и в условиях, когда эти курды, которых много в Турции, поддерживают курдскую вот эту рабочую партию, и я думаю, что война это будет гражданская. И если они сейчас немедленно не начнут что-то делать, а я думаю, что уже поздняк метаться, потому что они сделали уже все, чтобы именно начать войну. Как она будет развиваться, я не знаю. Но она будет развиваться таким образом, что чем ярче загорится огонь на Ближнем Востоке, тем сильнее будет там война. То есть сейчас все тут вот в одном котле варится. Посмотрим, что из этого получится. Книгу «Мольба к Богу», ставшую предметом судебной тяжбы, не судебной тяжбы, а запрета судебного. Вот пишут же, блин. Планируют издать дополнительным тиражом теперь. Вот так вот. Нагнули, подмахивают еще. Вас, поставили раком. Путин зассал в очередной раз. Это я вот специально для ватников, которые сидят и выискивают, да, таких как Шарий, да. Вот ваше в говно мордой упал ваш Путин в очередной раз. Подполз Кадырову и начал целовать ему грязные сапоги, блин. Да. И все. Вот он целует Кадырову грязные сапоги. Вот такой у вас царь. Прокуратура в Саратове нашла много нарушений в центре саентологии. Видишь, вот книгу Хаббарда «Священным писанием» не признали. Если вот Кадыров примет саентологию, как веру. Нет, Слав, вот извини, я возражу тебе сразу. Да. Прокуратура нашла многочисленные нарушения. Ты думаешь, что-то сделают с саентологом? Нихуя. Нет, конечно, ничего не делают. Конечно, им позвонят из откуда надо и скажут, ну-ка. Конечно. Руки отсюда, да. Но они должны были это сделать. Ну, они должны были попробовать. Пошли. Там, да, конечно, они должны схватить огонь рукой, чтобы понять, что огонь рукой. Или там... Это я с тобой согласен. Да. Ты что ж, там каких-то... Саентологов. Каких-то вон этих будут, они запросто. Вы... Трамбовать. Вон как у Кармишина был этот... Господи, общественная организация по бегу, которая признана была тоталитарной сектой. Бегуны были признаны тоталитарной сектой. Ну а что же нет? А что они бегают тут, разбегались? Ну да. Как, на чей счет вы грызете ноготь, да? Как у классика. На чей счет вы побежали? Президент Путин подписал соглашение о передаче в собственность Китаю части территории островов на реке Амур. И тут... Путин подписал... Еще можно? Да, я прям вот хочу. Там ватники есть, да, и эти да всякие. Давно он подписал. Путин подписал соглашение... А чтобы они знали, они же не знают об этом. Соглашение о передаче собственности Китая части территории Российской Федерации. Ну, Путин вот по читу уже все отдал. Я вот не знаю, почему фокус украинский написал про... Тарабаров, про значительную часть Большого Уссурийского, их отдали, насколько я помню, в 2005 году. Тогда еще был Дума это все ратифицировала, я помню, что-то там какие-то эти там решали вопросы. Ну, мы еще в 2005 году ругали Путина за то, что он отдал вот этот Большой Уссурийский и Тарабаров. Так что это старая песня, в общем-то. А сейчас всю землю по читу он отдал. Я помню, там еще в 91-м году Горбачев Даманский отдал. Тогда пограничники его защищали, погибли. Ну, вот Горбачев Даманский, Путин отдал вот Тарабар. Да еще Большой остров на Аргуне он отдал. Что-то его не написали, он тоже его отдал. Там очень много земли сейчас перешло. И еще, может быть, к ним пришла информация, они слышали звон, не знают, где он. Вполне я допускаю, что он еще что-то подписал. Ну, каждый день что-то подписывает Китаю. Ну, карту как-то нарисовать поточнее. Китайцы, да, карту вот именно нарисовать, что отдали уже и что еще собираются отдать. Потому что то, что предлагают китайцы, да, вот что они просят, или на чем настаивают, им ни в чем не отказывают, обрати внимание. То есть они сказали, отдайте это нам. Ну, нате. Давайте еще. Ну, нате. По читу землю. Ну, берите по читу. Так что это какая-то старая информация, но она, тем не менее, от этого актуальна и не перестала быть. Путин заявил, что Россия всегда будет защищать соотечественников за рубежом, в том числе в Ливии и Сирии. А что, про Эстонию не вспомнил, да? И он сказал еще... Так что... а вот что, мы, оказывается, в Сирии соотечественников защищаем? Да, конечно, а как же ты думаешь? В Сирии защищает Путин соотечественников. Русских. А еще в Ливии будет защищать, то есть собирается еще и туда махнуть. Ну там недалеко от Сирии, что там, перелететь через... море и все. А вот это вот он хорошо сказал, между прочим. Это то, что вот Путин пообещал поддерживать зарубежную русскоязычную прессу в том случае, если она помогает противостоять разного рода пропагандистским кампаниям и клише о России. Это к вопросу об Украине, да? Да. Какие-то хорошие вещи надо перенимать. Ну, то есть, правильно он делает, поддерживает за рубежом. Так ну, а хлебососов своих поддерживает, конечно. Вот и... Он читал по бумажке, я посмотрел немножко, вот, и сказал он, вернулось более 360 тысяч соотечественников в Россию, одна треть из Украины. Я думаю, что все 360 тысяч, которые прибежали с Украины, причем их, он, нам в другом варианте, когда говорили про беженцев, говорили, что миллион прибежало. Угу. Сейчас вот говорят, что 120 тысяч. Так миллион или 120 тысяч, когда они наврали? И теперь он говорит, вот вернулись, вот какое счастье, а что-нибудь для них сделал он. Удивительно вообще. То есть вот все с ног на голову, и все эти цифры, все слушают. Войну им устроили в Донбассе, вот они и прибежали. Вот, 30 миллионов, он сказал, находится за рубежом. И ты знаешь, я вот ты сказал, что вот русскоязычную прессу, которую Путин собирается поддерживать, которая его поддерживает, то есть его хлебососы. Ну, вот я могу сказать тем, вот, кто поддерживает Путина, русские за рубежом, это самый гнусный. Самый гнусный. Почему? Потому что они живут за бугром, они живут, у них все в порядке. Ну, хотят, чтобы мы жили вот в этом путинском гадюшнике вечно. То есть, блядь, для них это русский мир. Они сами, блядь, в Штатах живут. А я должен в Саратове в гадюшнике жить и не иметь даже возможности. Я не хочу жить в Штатах. Не хочу. Я хочу в Саратове жить. Но я хочу, чтобы здесь была нормальная власть, чтобы здесь все нормально, чтобы не мудак какой-то 1% дорог чинил в год. Блядь. И я не мог рассчитывать, что при жизни увижу все починенные дороги и по ним проеду. Понимаешь? Я не хочу этого. Я вообще не хочу слышать про дороги. Как там, на Западе, где эти пидорасы живут, которые Путина поддерживают. Они же не слышат. У них никто не выступает по телеку, не рассказывает. Мы там, блядь, починили там дороги. Да там это само собой разумеется. Почему здесь-то я должен эту херню вкуривать, а вы будете там жить? Приезжайте сюда и давайте помогать этому гребаному Путину. Если вы такие, блядь, путинисты, блядь. Да, давайте меняться. Да. Да не, я не хочу никуда ехать. Мне здесь хорошо. Мне здесь, это моя земля. Сквозь стать я должен ее, блядь, уступить каким-то путинцам, блядь, уродам каким-то. Поклонская прокомментировала арест имущества крымских прокуроров киевской властью. Да. То есть она... Суд Киева арестовал имущество прокуроров. На 18 Крыма. Миллионов гривен арестовали. А у Поклонской там нет ни хера, как у латыша, да, того из этой присказки. Так вот, у нее арестовали зарплатку ее. И она по этому поводу ерничает, прикалывается. Я тут хочу посоветовать Поклонской. Но она уже, конечно, нарисовалась, открылась, как это. Она зря это делает. Вот она стала бы прокурором, ну и тихо там сидела бы и не выступала. И вот не прикалывалась, понимаешь, то есть... Она возбуждает во многих людях не сексуальные чувства, а чувство ненависти. Понимаешь? А когда возбуждается это чувство, есть громадное желание как-то посчитаться. И вот с ней нет желания посчитаться, как с другими какими-то неправовыми методами. С ней есть желание как раз посчитаться именно правовым методом, отдать ее там Киеву. Сказать, ребят, вот вам, судите ее, там, рядите, что хотите, делайте с ней. И вот тогда я посмотрю, как она поерничает. Она что, не понимает, что она в результате того, что произойдет 5 декабря 2017 года, прямо уедет в Киев. Туда там. Я не знаю, какой там главный суд у них, ну туда прям в этот главный суд и приедет. В Петербурге задержали девушек за антивоенный перформанс. Да, там вот они развесили какое-то, постирали вначале, я так понимаю, камуфляжное обмундирование, а потом их привлекли за то, что они развесили грязное белье. Ну, не грязное они развесили, они развесили уже постиранное. Ну, в общем-то, неплохой перформанс. Вот это обмундирование было в красной краске, ну, которая символизировала кровь. В общем-то, все понятно. Ну, а то, что вот задержали протокол, так это же для нашего... Они для этого делали. Ну, имеется в виду, для перформанса. Но это часть перформанса. Да. Это часть. Да. Если бы их не задержали, и не и было перформанс. Никакого перформанса, понимаешь? Логично. Врачам Забайкальского края планируют запретить критику начальства и отвечающих за медицину органов власти. Как это планируют? Ну, не знаю. Вот у нас был доктор Хренов, помнишь, который там что-то покритиковал его... отовсюду потом выгнали и так далее. А сейчас они вот хотят прям какой-то кодекс этики, да, там кодекс профессиональной этики. Они там местный какой-то рожают, и вот в этом кодексе, значит, воздержаться от негативных публичных высказываний и суждений и оценок в отношении деятельности медицинских организаций, ее должностных лиц, органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, их должностных лиц, а также обязывает кодекс врачей быть независимыми от влияния политических и общественных организаций, охреневшие рожи вообще просто в хлам. А кому мы спасибо скажем за кодекс профессиональной этики? Мы скажем спасибо Венедиктову. Кто первый начал писать кодексы профессиональной этики для журналистов? Венедиктов. Не, ну это же из офиса Вячеслава Викторовича. Да, я понимаю, что не он сам. Это его любимое занятие. И не своими руками. Это Слава этим занимался в Саратове. Это любимое занятие у него. Какие-то там договора с ректорами вузов, кодексы чести. Вся вот эта херня. Но аттестация опять же. Ну видишь, там прошло, и он говорит, ну вроде это как не повлияло. Повлияло, вот теперь для врачей пишут. Венедиктов, вот смотри, твой кодекс чести вышел вместе с твоей Лерой. Нет, я хочу, чтобы он знал. Я хочу, чтобы он знал о своих подлостях и проявлениях этого самого. Конечно же, это от него идет, конечно же. И никакая тут Леся Рябцева не валялась. Секретный доклад ОПЕК предполагает низкие цены на нефть до 2020 года. Да. Почему секретный? Ну, мы уже знаем. Все про него знают такое. Рейтерс напечатали. Не, ну я вполне допускаю, что кто-то какой-то Сноуден его там тиснул и распечатал. Но мне больше нравится другое. Мне нравится вот Mail News наш написал, да, что... Сейчас. Господи. Опа, куда он делся? В общем, суть такой, что эксперты там в этом... Mail News сказали, если странам ОПЕК удастся вытеснить с рынка американских производителей сланцевой нефти, баррель может вернуться к уровню около $100. Это как вытеснить? Взять пулемет и пойти производителей сланцевой нефти убить? Нет, или, допустим, или они... понижением цен, тогда он не будет $100. Как вытесняют-то? У них что, в голове? У них в голове такое. Что мы сейчас опустим до копейки, да, и разорятся американские производители сланцевой нефти. Потом поднимем до 100. Ребята, они как разорятся, так и поднимутся. Конечно. Только сейчас гораздо быстрее, в одну секунду. Предположим даже, что вы их разорили. Но это же вам не кенгуру, которую подростки убили, Америка. Ну, да. Она же сидеть не будет. Конечно. И там не только сланцевая да. нефть. В Америке... Ребят. Решение принято продавать нефть за бугор да. американскими. Американцами, и это гораздо хуже. Это они вас в космос вытеснят вместе со своей нефтью, конечно. Если захотят. Да. Нет, это вообще такой маразм. Да. Такие вот эксперты тут в России работают просто. А вот Путин подписал закон о создании антикризисного фонда в 150 миллиардов рублей. А где он их возьмет? Да и даже не так. 150 миллиардов рублей это 2 миллиарда долларов. Они столько тратили в свое время вот на поддержание рубля за день. То есть это дневная, так сказать, выручка. Да, но он тут пишет, разрешающий направить остатки средств федерального бюджета. Да. Ах, там еще и остатки будут. Да. Значит, Силуанов нам все врет, говорит, что деньги кончились. Конечно. И больше нету, и дефицит. Ну, тут вариант, вот тут много интересного. Дальше мы по бюджету вот сейчас будем разбирать. Да. Много интересного. Роскомимущество готово ускорить приватизацию компаний Роснефть, Аэрофлот и Русгидро. Да, если видишь, президент... замечательно. Ну, Роснефть, Аэрофлот и Русгидро прям горит, вот прям надо украсть немедленно, потому что завтра будет поздно. Сегодня mm-hmm. можно еще что-то расхватать, и вот они вперед, так сказать, гонят лошадей, чтобы как можно быстрее все это приватизировать. Я надо думаю, предупредить всех предпринимателей, что, ребят, не суетесь, это все... Ну, это конечно, все будет, это аферы. Вы потеряете свои деньги. Да, это чистые аферы. И никакой... Это будет стопроцентная национализация, и все, все... Не кто... национализация, зачем? Это, ну, вот сейчас это будет, как сказать, нарушение всех правил и законов и порядков. Ну, это да. Явное, как... явное украдение будет. Ну, да. И мало того, что вернут, вы будете в тюрьме сидеть. Лучше ну, они, не дергать. Ну, а как они будут сидеть, если они акции купят? Ну, кто? Ну, предприниматели простые. Нет, те, кто в приватизации будут участвовать. Это понятно. Я имею в виду, там же будут какие-то тендеры закрытые, открытые, полуоткрытые. Будут. Да там просто все украдут, да и все. Я, спокойно. Ясно, как где. Сечены, хречены. Сечен-то там. Будет сидеть, это понятно. Понятно. Но вот эти вот, вы-то зачем вам и деньги потерять, и еще будете обвинены в этих самых. Лучше не дергайтесь. Топилин, а кто такой Топилин? Минтруда, да, Минтруда соцзащиты заявил, что реальные зарплаты в России снизились на 8-9%. Реальные. Это да. В смысле, как это? Сами зарплаты снизились в номинале? Или да. В он говорит, реальные, я не пойму. Реальные. Зарплаты у нас в рублях. Да. Прежде всего, если она снижается, да, номинально снизились. В рублях и снизились, конечно. Прям вот это. Да, ну, тогда да, в номинале получается. Да, зарплаты меньше, цены больше, зарплаты меньше. Mm-hmm. И налог вот на малый бизнес в России теперь вырастет на 16%. Вот Путин обещал... Да его уже и так нету. А его уже и так нету, малого бизнеса. Вмененный налог. А, ну малого бизнеса? Да. Не, ну кто-то вмененку платит. Ну, да. Сейчас вот будет на 16% платить больше при условии, что зарплаты снизились... А малый бизнес живет за счет зарплат чьих-то. Ну, то есть тех, кто получает зарплатку и приносит ему в бизнес, что-то у него покупает. Там пирожок, mm-hmm. я не знаю, зонтик, еще что-то он там у него покупает. Что этот человек там покупает, да, продает или делает. И вот получается такая ситуация, что все снижается, а налоги растут. При этом, если вы помните, Путин обещал федеральному собранию в прошлом году, 4 декабря это было, когда он послание, что налоги повышаться не будут. То ли вот он имел в виду там в течение месяца, там, в течение полугода. До конца дня. До конца дня, да. То есть вот вопрос такой, откуда деньги возьмутся? То есть все уменьшается, бюджеты все уменьшаются, зарплаты уменьшаются, налоги растут. Откуда они хотят деньги, чтобы люди покрывали эти налоги? Я, конечно, понимаю, что они молодцы, и пусть сильнее грянет буря. И 5 ноября об этом мы и говорим, когда нам говорят, что революции не будет, ее просто не может не быть. Потому что жадность патологическая этих людей, она не обуздается. Даже вот мы будем уже стоять с ножом, его держать за волосы, и он будет говорить, ну дайте еще там 10 копеек хотя бы, чего вы там зажали-то. Вот Комитет Госдумы по труду и соцполитике внес для первого чтения законопроект о заморозке пенсионных накоплений россиян в 2016 году. Да, я тут сразу же вспоминаю слова Медведева, который заявил, что заморозка пенсионных накоплений в 2016 году не уменьшает объема пенсионных прав и не означает, что правительство прекращает работу по накопительным пенсиям. Это вот он сам-то понял, что сказал. Права у людей есть, денег нет. Да? А права есть. Младший, ну, у да. тебя есть права. Но денег у тебя нет. Не, он же сказал об объеме пенсионных, ну, прав, да. а не просто о пенсионных правах. Ну да. И что тогда является объемом пенсионных прав, как нечисленное выражение, ну, как ну, бы я в не этом. Понимаю. Ну, наверное, видимо, он представляет себе какой-то некий другой объем. Или, может быть, он физику плохо в школе учил. Ну, может быть. Имеется в виду как что-то другое, а не объем. Да, я не знаю. Да нет, конечно, дуру гонят. Чего? Закон сохранения вещества и энергии у них не работает. Конечно, дуру все... гонят и все. Да, они сейчас прям вот в открытую придуриваются. Глумятся, между прочим. Пенсионные выплаты летчикам оказались под угрозой из-за банкротства Трансаэро. Ну, тоже, видишь, такая же. А как это им могут сократить? Я тоже. Представляешь? Они же перечисляли все. Они работали, платили, за счет их платили. Да, потом Трансаэро куда-то делось, и почему-то им не должны платить. У них нет отношений пенсионных с Трансаэро, у них есть отношения с пенсионным фондом. У каждого лично, да. Да. И все. И какие, а причем, Трансаэр причем выступал есть? Просто агентом по передаче, да, одних денег там, да, от этого другого. Ну, видишь, они молодцы, вот такие вот молодцы. Лоукостер Победа анонсировала билеты за границу по 999 рублей. Куда? В ДНР, что ли? Ну, не знаю. Ну, это от 999. Посмотрим, как будет. Да они уже это, по 1000 рублей в Крым продавали. Ты помнишь? Ну, сколько, да, их продали? Нисколько. Че врать? Да, да. Задача по замещению импортной электроники российской электроникой заметно снижена. Это что значит? Да, ну, в программе было указано, что к 2025 году должна составить 35% российская электроника. Это сейчас. В первой редакции было 60%. Сейчас они считают, что 18% на рынке российской электроники. Как они ее считают? Вот это, наверное, Йотафон, это, наверное, российская. Да и все равно нет его тут. Конечно, нет никакой российской электроники, мы это понимаем. Вот. Может, градусник. Но они хотят к 2025 году, чтобы был 35, при этом, вот интересно, я тебе сказал, я про бюджет тебе скажу. А, красная сборка. Они вот то, что на рынке собирают, это считается, наверное, российской электроникой. Наверное, я не знаю, как они считают. Очень сложно их понять. Вот. И они, значит, расходы федерального бюджета на реализацию новой программы, вот эту, которую они новую переписали, снижены. Со 175,6 миллиарда рублей до 173,9 миллиарда. То есть таким образом мы видим, значит, небольшое снижение. Да? Но интересная вещь. Вот так же из этой поддержки радиоэлектроники, да, убрали поддержку радиоэлектроники для медицинских целей. И вот ты, как математик, тут не сосчитай. Вот смотри, они снизили со 175,6 до 173,9, а медицинскую электронику на 16,2 миллиарда рублей. Убрали отсюда. Да, значит, и они убили 175. Медицинскую электронику и кому-то прибавили, потому что тогда бы снижение было прямое. Ну, убили ее, на 16,2 снизили. Так, погоди, но... Программа 175 была. Стала 173. Да, я понимаю. Минус 16 получается 173. Такая математика. Да. Но еще и вопрос в том, что 175 они выделяли, чтобы 60% было российской электроники. Да. Такую программу. Да. А теперь остается 18, а мы выделяли, чтобы 35 было, да. Было 6, то есть планировали 60, теперь планируют потратить 35, те же деньги, да, только на 35, да, без учета, да, 16 миллиардов, но, да, те же деньги. И выкинуть еще медиков 16,2 миллиарда. То есть, понимаешь, идет вот невооруженным глазом, не видя всей этой программы, мы видим, что это воровская на 100% программа. То есть все в этой программе украдут до нуля. Вот прям невооруженным глазом абсолютно. То есть не надо даже иметь опыт 3 созывов в Думе, чтобы сказать, что это воровская программа. Можно я передам привет Андрею и попрошу его, чтобы он обратился к Паше Тёмкину с этими цифрами. Просто Паша Тёмкин, наш старый знакомый, его одноклассник, он все время за Путина выступает. И вот за то, что все нормально, и это самое. Ну, такой ватный подход. И вот они все время ссорятся. Цифры, Андрей, покажи ему вот эти цифры и скажи, где 16 миллиардов? Ну, цифры никуда нельзя деть, да, понимаешь? То есть, и когда они начинают там рассказывать, что ты, когда они говорят, станет лучше, станет больше, я всегда говорю, покажи мне цифры, покажи мне деньги. Помнишь, как тот негр говорил, покажи мне деньги, вот покажи мне деньги, вот я посмотрел, вот они деньги, все украли. Ну, или планируют все украсть. Потребление шоколада в России за 8 месяцев 2015 года снизилось на 8,4%. Ты представляешь, вот... Да не, мне кажется, он просто не снижается, он просто левый. Левый, да. Ну, психологи говорят, когда плохая жизнь, люди жрут шоколад. Ну, это классика, да? Везде идет повышение потребления шоколада, даже там, где уровень жизни снижается. Ну, то есть, это до какой степени должен снижаться уровень жизни, чтобы на 8,4% стали меньше жрать шоколад? Хотя, может быть, и так оно и есть, Эдик. Может быть. А может быть, они считают по этим самым, но тут же еще вот в чем дело. Видимо, стали вместо шоколада совать куда? Ну, да, куда можно и нельзя всякое. И там как раз 10% они могли эти украсть, 8% совершенно. Ну да, спокойно. Потому что цены да. Прут, ну, нужны заменители, патока всякая там. Ну да, где-то в более дешевых вещах не стали добавлять и все. Затраты на государственные программы в области безопасности могут быть снижены. Да, вот странно, ты знаешь, вот я так понимаю, сейчас модно разворовывать деньги Министерства обороны, а здесь вот что-то они по поводу... Не, безопасность, наверное, какая-то другая безопасность. Нет, это связано с безопасностью, в том числе и МЧС там и все, то есть это расходы такие бюджетные, вот они снижают их. Сотрудники ФСК ИН изъяли более 970 килограмм синтетических наркотиков. Стоимость изъятых веществ оценится 38 миллиардов рублей. Как они вот эту стоимость оценивают? Помнишь? Ну как, по продажной стоимости, ты они же знаешь. Они же знают, сколько у них, за сколько у них покупают. Они же прекрасно знают. Ну, делите сразу на 1000 эту свою картину и получайте на стоимость ее оптовую. Вот и все. Ну, да. Значит, мне понравилось, что Иванов заявил, что они провели широкомасштабную, транснациональную, там какую-то спецоперацию, которую назвали эстонский ноктюрн. Представляешь, какой лирик, да? Ага. То есть такой сразу там, а вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб, такой любимец Маяковского, а любитель Маяковского, господи, я уже запутался. Ну, вот что тут скажешь? Ну, понятно, что каких-то конкурентов мочканули. С этими спайсами, конечно, у них прям жуть у этого наркоконтроля. Одна сплошная конкуренция. А что тут они пишут? Наркотики переправляли в Россию большегрузными автомобилями через российско-китайскую границу и складировали на оптовой перевалочной базе в Уссурийске. И сколько они это вот переправляли через российско-китайскую границу? Сколько лет они... Всегда. Всегда, да? Ну, а сейчас... Иванов чем занимался в это время? То есть они не замечали ни на границе, он нигде. Маяковского читал. Он читал Маяковского, саморазвивался. Он такой эстет, да, Иванов. Вдохнет и Маяковского читает. Да, ну ты же понимаешь, что вот все наркотики синтетические, которые сейчас сюда приходят, они приходят из Китая. Иванов открыл Америку. Что Китай. Вот, да, такой эстонский ноктюрн он открыл. Такую, да, вокальную такую пьесу. Да, ноктюрн же очень часто, не часто, но бывает, что это вокальная пьеса. Вот это эстонский ноктюрн, это вокальная пьеса Иванова. Такая мечтательного характера, мечтательного характера. Тролло-ло. Да, такая. Тролло-ло. Мечтательного характера. Госавтоинспекция запретила эксплуатацию задержанных автобусов, пытавшихся выехать из Москвы в Ереван. Помощники для папы Карла, представляешь, автобус перевернулся из-за того, что уснул водитель. Погибло много людей, другие люди пострадали. Как помогает государство? Натравило на все остальные автобусы и всех ставит раком. Там взорвался самолет, как помогло государство? Натравило, там всех тоже ставит раком. Вот ты посмотри, ты прав, абсолютно. Вот эти чемоданы-носцы дебильные, они не знают, что делать. Вот автобус упал... Бегите, надо что-то делать. А что автобус упал? Водитель уснул. Ну что, ну прибежать, бить в морду водителей, чтобы они не спали, чтобы у них... Нет. Значит, нужно их просто не выпускать теперь. Потому что автобусы какие-то не такие. Да они все в России не такие. Да по вашим дорогам тут ехать еще. Вот у нас еще один пилот такой ночной появился. Да? Тот был на чем? на Феррари, Феррари, а да. Этот на Порше Панамере. Устроил ДТП. Тоже на Крымском мосту. 19-летний. Я уж и не верю. Я думаю, они все 15-летние там какие-то. Ну да, какой-то подонки. Принадлежит Лазару автомобиль Балакиримову. А этот какой-то Джабраил А, 19-летний. И никакого отношения к Лазарю не имеет. А тут пришла полиция и говорит: Лазарь, выходи. Выходи, Лазарь. И иди в дом свой, да. Лазарь, выходи, иди в дом свой. В дом наш, в казенный. Он говорит: не, я тут ни при чем. Этот Олег Перов совершенно случайно там оказался. Да ничего ему не будет. Там же фамилии одни, понятно, что у нас же... Да нет, конечно, там уж, я думаю, вопрос все решили. Я уж думаю, может, поменять фамилию на какой-нибудь, как ты говоришь, там, ушат помоев, и вообще никто вообще не подойдет. Просто никто не подойдет. Делай, что хочешь. Хоть вот приди и насри возле Думы прям, вот ничего не будет. Вот покажешь, ушат помоев, честь отдадут и пойдут. Ну, что, не так, что ли, Слава? Ну, наверное. Так, да ну, они же как будут рассуждать? Нахер мне связываться? Ну вот любой мент скажет, нахер мне связываться. Ну придут сейчас нукеры, да, надают по жбану. А то еще Кадыров крикнет что-нибудь оттуда из своей Чечни, самого арестуют. Нафиг. Давай. Напиши вот себе в паспорте чеченец и все. Просто напиши. Не, ну правильно, менты боятся. Ну раз Путин боится, раз он сын, то все же видят и никто не предпринимает никаких действий. В Саратове сотрудниками полиции был проведен рейд. Нетрезвый водитель. Вот раньше как-то трезвый водитель назывались рейды, помнишь, да? А сейчас нетрезвый водитель. Что, поменялась концепция? Не знаю. Я помню, что трезвый водитель. Да, ну и не пьяный был тоже. А, и пьяный был водитель. Сейчас вот нетрезвый появился. Вот ты знаешь, у меня такое ощущение, что они хотят тюрьмы забить вообще. Я слышал, Крис Кельми там чуть ли не арестовали. Да, ну ты видишь, вот здесь четверых поймали по второму разу, они вот сейчас они пойдут в тюрягу. А вот вообще как зачем это? Отказ от освидетельствования, это что вообще означает? Почему? Да это административка в любой нормальной стране. Где? Ну вы откройте там в Библии, там что написано было это самое. А если кто откажется от освидетельствования медицинскому, тому смертью быть наказанным. Да, что, нет же такого, не написано. Чушь какая-то собачья. Не, мы говорили, это презумпцию невиновности они просто растоптали. То есть, получается, человек, значит, едет, его останавливают, он говорит, пошли вы нахер, я не буду проходить освидетельствование. Ладно, все, одна палочка есть. Едет второй раз не хочет проходить освидетельствование, идет в тюрьму. Это уголовно наказуемое деяние. Вопрос такой, почему он должен доказывать, что он не верблюд? С какой стати? Презумпция невиновности требует от властей, чтобы они доказали. От суда, чтобы суд доказал виновность. Ради бога, доказывайте. Да, почему я должен не доказывать свою невиновность? Да даже если он был пьяный, все равно, тут же уголовное дело какое. Мы же говорили об этом. Если человек ничего не совершил, конечно, за что же ему нет сидеть-то? Нет общественной опасности да. Никакой. Рецидивисты после застолья раздели жителя Энгельса. Смысле, да, представляешь, вот до чего? Даже, ну, они отобрали у него одежду. Это вот такие, знаешь, прям библейские времена наступили. Кто же сейчас одежду-то отбирает? Не знаю, дали в дыню, отобрали одежду, и все, он пошел к ментам, их приняли, и все нормально. Понимаешь? А в Москве воры вынесли 2 сейфа денег из квартиры гендиректора Мосметростроя. Вот это правильный вор. Да, вот это правильный вор, а который с бедолаги одежду сняли. Причем, ты знаешь, что меня потрясло. И ты, наверное, помнишь, когда нам человек про метро написал письмо, и я хотел сказать насчет экспроприации. У меня там прям было написано. Но я промолчал, думаю, ну ладно. А хотел сказать, что вот правильные люди экспроприируют как раз вот этих метростроевцев, понимаешь, а не бедолаг, там мелочь у них по карманам. Перефразируя Жванецкого, да, как он говорил, что воруете с убытков, воруете с прибыли. А что вы воруете у бедных, воруете да. у богатых? Да. Ну, то это же выгоднее, по крайней мере. Конечно. Вот они у него 2 сейфа денег вынесли, тот приехал, сказал, там драгоценностей был на 1 000 000 рублей. Ты веришь, что в двух сейфах у него 1 000 000 рублей. Да обхохочешься. Да хорошо, что не все сейфы вынесли. Он сидит ну и да, думает. Конечно. Фу, пронесло. Тот, который в гараже не тронут. Два маленьких вынесли, да. А остальные. Остальные остались. Ну и там же, да, они же не все деньги в сейфе хранят. Я думаю, что это в банке хранится, наверное. Главные деньги. Да, тут, как, а как его зовут? Юзефович. Ну, гендиректор Мосметростроя. Юзефович, наверное. Иван Нет. Ну, это фамилия, я так понимаю. Да. Иван Юзефович тогда. Юзефович, наверное. Это тогда отчество, ты говоришь. Ну, почему и так? Ну, ладно. Какая разница, как его зовут? Ну, как? Рабинович, Юзефович. Ну, а как ты еще? Ну, может быть, да. Ну, да по да, логике да. так ну, должно быть. Да. Ну, я не знаю. Ну, во всяком случае, да. Не Иванов. Угу. Хотя и Иван. Полиция обнародовала фото челябинца, облившего кислотой троих человек. Вот такой челябинец. Это значит, ситуация какая? Вот что мне во всей этой истории не нравится, это полиция. Он месяц назад облил кислотой женщину. Ну, свою, я так понимаю, сожительницу. Особо никто сильно не дергался, потому что ей небольшой легкий вред здоровью был причинен. И все забили на него. И месяц его не трогал. Но он понял, что месяц не трогают, можно еще хлеще. И он уже облил ее сына кислотой и барышню, которая была с ней. И, в общем-то, там уже тяжкий вред здоровью. И вот что делала месяц полиция, вопрос. Ну, я понимаю, что они не реагируют. Ну, а что там? Ну, ерунда. Ну, что там? Он там плеснул что-то. Так что, такие вот дела. Вот Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 25-летней девушки. И вот тут тоже очень странная история, ты понимаешь? То есть вот девушка ушла из дома, поссорилась, обнаружили ее тело, сейчас ищут какого-то таксиста. И я вдруг что-то думаю, что-то знакомое такое. Стал лазить, смотреть и нашел, да, в Новосибирске, ну мы не в Новосибирске живем, поэтому не обязаны знать. Очень много было убийств девушек, как минимум 4 до этого. И вот на прошлой неделе задержали... Не на прошлой даже неделе, а... Да, ну на прошлой неделе, 27-го, что ли, 28-го, там, будем считать, что на прошлой. Маньяка, который убил 4 женщин и так далее. И меня тогда, я помню, читал, смутило. Мужику 39 лет, он ранее неоднократно судимый. Такие обычно маньяками не бывают. Ты знаешь, судимый обычно да. это... Маньяк это, бля, Чикатило, это такой сам пушистый, по себе, да. да, такой там. Судимый это социальный человек, да. только у него социум такой. Да, с внешностью Вовы Путина. Вот как маньяк выглядит. Вот так. Я их 1 000 000 в своей жизни повидал. Они, как правило, несудимые. Этот грохнул маньяк 4, да. Схватили какого-то зычка, который одну из жертв вез на такси. И, ну, естественно, ранее судимый, вез на такси, сюда давай к столу шампанского и все. Он взял, я так понимаю, все на себя, и тут опять убийство. И вот как они сейчас будут расшивать? Они так сейчас... Чикатило было, ты же помнишь. Да, да, они сейчас этого скажут, этот правильно, он 4 убил, а этот вот другой, он там... Представляешь, вот я на 99% уверен, что там так они начудили этот следственный комитет. Просто жесть. Представляешь, что творят люди? Представляешь, что творят? Если бы они искали нормальных преступников, тех, которые совершили преступление, они вешали на каждого попавшегося значка, то они бы количество преступлений хотя бы сократили. Вот они поймали не вот этого кренделя, которого к шампанским угостили, а поймали бы реального преступника. Вот эта девушка, женщина 25-летняя, она бы жива была. Представляешь, что они творят, эти суки? Вот прям по Булгакову. В Москве задержана группа лже-экстрасенсов. Почему лже? Я тоже удивился. Обычно экстрасенс. Нет, ну да, но лже, как это сказать, там... Лже-мошенник, что как вообще можно охранить? Ну, я понимаю, кто-то верит в экстрасенсов, я не спорю. Да? Не, ну это понятно. Ну, с точки зрения экстрасенс, юридической провинции, да. Если ты веришь, то это экстрасенс. Если ты не веришь в эти все дела, то это мошенник. Но ну, не да. может быть лже-экстрасенса, да? Да. Это как в этом, в Южном парке, помнишь, они там силами мерились экстрасенсы, говорят, у нас равные силы, там, друг на друга. Слушай, ну написано, ущерб от их деятельности составил более 7 миллионов рублей. Они его как считают-то? А потерпевших 100 человек, те отдали деньги. И что? Звонили по телефону. За экстрасенсорику? Да. Ну, они получили свой товар. И там поколдовали, да. Че, какие вопросы-то? Ну, кремы зарядили, что им ну, там да, надо? Ну да, кремы, мазали. Как это? Вы их говорит? Вмазали, как говорил Давид. Да, представляешь, вот 100 человек, 7 миллионов. То есть, это значит, минимум подход был по 70 тысяч, да? Ну, нормально так с экстрасенсом пообщаться. Ну, 7 миллионов, это они, наверное, еще какую-то упущенную выгоду там насчитали, я не знаю, может быть. И вот резкий рост курса криптовалюты биткоин, пишут, что связан с популярностью социально-финансовой сети МММ российского предпринимателя Сергея Мавродия в Китае. Вот это очень интересно. Ну да, то есть вот видишь, Мавродий решил построить пирамиду в Китае, как мы с тобой говорили несколько лет назад. Что, говорим, он здесь-то строит? Китай, там 1,5 миллиарда идиотов, можно построить. Ну вот, видимо, сложности-то были. Он еще хитрее сделал, он на биткоинах стал это строить. Это не хит, я понял, в чем. У них невозможно... Вот здесь он строил на кошельках WebMoney. В принципе, оказалось правильно, потому что они все-таки украинские, да, их тут не зацепишь. Он в каждом месте по-другому. Тут вопрос, чем расплачиваться люди будут. А в Китае, видимо, это очень жестко все. Ну это да. Самое. Поэтому пришлось биткоины подымать. Хотя биткоинами тоже не очень. Он же такая валюта. Волатильная достаточно. Но видишь, если действительно повлияло, это очень серьезно тогда. Тогда он действительно готовит финансовый апокалипсис. Да, ну тогда обвал пирамиды Мавроди, это будет обвал биткоина в ноль. Как? Каким образом? Наоборот. Как? Но это же мавры не будут продаваться. А биткоины наоборот будут продаваться. Они еще больше повысятся в цене. Посмотрим, не знаю. Нет, как... ну это как весы. Ты же на одну чашку кладешь, с одной чашки убираешь, но на другую, конечно, оно попрет. Ну, грубо говоря, против мавра биткоин станет лучше. Тут же он, мавра, как сказать, он же его курс увеличивает сам. А чем он будет расплачиваться? Вот 20% он не в месяц, как он будет платить? Это игра. Это пирамида, он же и говорит. Нет. Пирамида. Ну, кто успел, тот верхушку, он-то получит это самое. А кто не успел, понимаю. Он развалится. Там никакого отношения к биткоину не имеет. Ну, оплата, биткоин это биткоин. Отплата мавра было. И расплачиваться он ими обратно, потому что, видимо, в Китае очень сложно расплатить чем-то другим. Ну, это самое. Я понял. Это средство платежа. Платежа, просто. Да. Это всего лишь потому, что не может расплатиться. Видимо, там закроют или там порядок и все. Поэтому биткоин, поэтому Тор, но биткоин, он не виден. И китайцы могут этим... Они же и написали, что Мавроди честный человек. Вот я понял, что он честный. У нас как-то вот сейчас... Передавали, ну, я по радио слушал и смеялись. Я говорю, так он честно сказал, ребята, это игра, там все написано. С точки зрения китайцев, они не знают Мавроди, они прочитали, и там написано игра. Ведь до этого были инвесторы, которые брали у них деньги и строили города. И говорили, мы продадим вам города, и вы получите кучу денег. А да? Города стоят. Стоят, да. И они это... А тут приходит Мавроди и говорит, вы поиграть хотите? Вот есть игра. Конечно, он честный человек в этом смысле. Да. А биткоин, да, интересно, 400 уже. Индия собиралась монетизировать золото. Да, золотые монеты, облигации и займы золотые, там, я так понимаю, будут. То есть там, в общем, ну, золотые монеты, это понятно, облигации, которые обеспечиваются золотом, тоже понятно. Вот они говорят, у нас 20 тысяч тонн. Золото мы хотим, чтобы оно таким образом работало. Ну, мне кажется, это не самый худший вариант. Облигации это, конечно, но и не самый лучший. То есть облигации, которые обеспечены золотом. Ты знаешь, мне кажется, что все-таки нас ждет падение цены на золото. Если только рептилоиды его, конечно, не потребляют в пищу, как мы там это самое. Ну, то есть, если нет внешнего, ну, вот как с нефтью. Ну, нефть пока нужна, есть. Не, ну количество, представь, вот за все время существования Римской империи, она там, что-то я не 100 с чем-то там тонн добыла за там 2000 лет почти, 100 тонн. У нас сейчас За год, ну не за год, но ну, да, за очень большой промежуток времени столько золота добывается сейчас, гораздо больше. Понятно, что когда-то насыщение произойдет. Ну какой-нибудь возьмут, они же вот из воды там уже какой-нибудь танкер запустят, он будет там сам ползать, как это самое, беспилотник танкер, да, или кто воду прокачивать будет морскую, да, раз в год привозить несколько тонн золота тебе. Ну да. А еще и химики там с физиками что-нибудь, какой-нибудь синтез сделают и скажут, вот, ну они же алмазы уже клепают сколько надо, да, нет вопросов. Так, у нас время кончилось. Так, сейчас посмотрим, что у нас еще есть. Вот Радаев сказал, что ждет Саратовскую область. Оказывается, в следующем году тоже несколько километров дорог починят. Блин, ужас какой-то. Что творится? К нему на даче? Не знаю. Вот и радостная новость тут. Вот, ну, она уже старая, но все равно. Вот кота спасли. Спасатели кота. Он застрял между ванной и стеной. Разбили стенку, вытащили вот этого замечательного кота. А еще спасатели в Саратове также спасли собачку, вынули ее из люка открытого. То есть в этот люк мог бы и ребенок провалиться, и кто угодно провалилась собачка, ее вытащили, она не пострадала. Так что вот так и живем, не ждем тишины. Так, сейчас ответим на вопросы. Путин угробит Россию до 17 года. Ну, совсем-то надеемся, не угробит, но надеемся, что сильно изменит ее. Потому что если он ее сильно не изменит, Россию, то у нас не будет дна. Если не будет дна, то ни от чего будет отталкиваться. Нам нужно, чтобы он все привел в ноль вообще. Вот практически все уничтожил. И тогда, чем хуже, тем лучше, одним словом. Так. Вопрос, Вячеслав, почему вы не баните украинских русофобов? Нет, кого-то баню я обязательно, но я, во-первых, не могу банить всех, потому что мне еще программу надо вести, а во-вторых, вот это у нас, Эдик ругается, когда я кого-то баню. Я вот особенность такая, начинаю банить, иногда даже вообще не туда нажимаю, потому что ну, много дел одновременно хорошо сделать можно, но все-таки, наверное, более нужно быть приспособленным к интернету. Все-таки, если бы я занимался интернетом с 10 там, или с 5 лет, как мои дети, да, то тогда у меня проще это получалось. Да баня Слава тоже не выход. Да. Слава согласен, что история России не связана с историей Киевской Руси. Как это не связано? Напрямую связано. Неправильный ответ. Тебя же спросили. Вы согласны? Да. Тебя не спрашивают, как связано или не связано. Вот мне всегда нравятся такие вопросы в форме ответов, да? Когда. Да. Не считаете ли вы что? Не считаете. Вопрос, Мастер, когда к власти придете, тоже благим матом будете страной руководить. Ну, как тут сказать, я исправляюсь. Но я не думаю, что это вот столь принципиально сейчас в информационном мире. Вы же видите, что информационный мир плавно переходит и в объективную реальность, и наоборот. То есть происходит такое взаимодействие. Вот мы правильно уже говорили про мат. Эдик говорит, ну все же эти слова знают, и все практически эти слова употребляют. Ну, что ж мы... Ну, ханжество это. Да, такое. Ханжество такое продвигаем. Ну, бывает. Конечно, нельзя, когда матом разговаривать нельзя. Но если что-то вырывается, куда деваться? Слов из песни не выкинешь. Что лучше, ругнуться матом или умереть от инфаркта? Нет, потому что не ругнулся матом. Я с Феллером абсолютно согласен. Вот и ты сказал, вот он как раз сказал. Именно проблема в том, что люди разговаривают на матерном языке. Идут молодые люди, разговаривают, они ругаются. А маты предназначены для того, чтобы на нем ругаться. Это эмоциональная составляющая. Вот когда эмоционально ты выплескиваешь, это понятно. А когда действительно идут, и особенно девчонки молодые, и разговаривают на этом языке, тогда он перестает быть сакральным. Вопрос, что будете делать с пуловскими законами и указами? Нет, конечно, мы большую часть вообще оставим Конституцию для начала, остальное все отменим. Ну, Конституцию, чтобы на что-то хоть было опираться первое время, да? А потом, конечно, и Конституцию поменяем. А вот, ну, вот эти законы, которые Путин принял, отчасти мы оставим для того, чтобы по ним жили путинцы. Вот специально прям соберем такой консилиум, как Слава говорит, юристов-проктологов, да, которые сядут, выберут определенные путинские статьи, и вот путинцы, там его родственники, они все будут жить по этим статьям. Вот прям специальную им такую эрефию путинскую строим где-то в отдельно взятой тайге там или где, и они будут по этим законам жить. А как же? Вячеслав, что вам известно о докладе НАСА по поводу 15 ноября? Фейк или нет? Ничего не известно, я узнаю тогда. По поводу доклада НАСА по поводу 15 ноября. Интересно. Мне нравятся доклады НАТО. НАСА, вернее, Господи. Оговариваюсь. Так, что там про антихристов? Что-то я увидел, оно... Время уже. Группы антихристы. Отпускай людей, они же в туалет хотят. Да. Ты вот опять мучаешь. Хорошо, ну да, новой исторической эпохи у нас 2 года осталось, так что у нас юбилей. Вас всех поздравляю. Я думаю, что мы спокойно проживем эти 2 года, по нарастающей, так сказать, раскрутим количество тех людей, которые с нами, которые в доле, что называется, и все. И победим. До свидания.